6. Бог весть откуда приходят невежественные люди и восхищают небо. Чтоб восхитить небо, нужно отказаться от учености, от основных идей, которые мы впитали в себя с молоком матери. Больше того, нужно отказаться, как мы могли уже убедиться из приведенных цитат, вообще от идей, то есть усомниться в той чудотворной их силе, при посредстве которой они превращают факты в теорию. Научное мышление наделило идеи высшей прерогативой. Они решали и судили, что возможно и что невозможно. Они определяли границу между действительностью и мечтой, между добром и злом, должным и недолжным. Мы помним первый бешеный, безудержный наскок подпольного человека на застывшие в сознании своих суеверных, неотъемлемых прав самоочевидности. Слушайте дальше, но забудьте и думать, что вы имеете дело с оплеванным, ничтожным петербургским чиновником. Диалектика Достоевского, как в записках из подполья, так и в других его произведениях, может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по смелости мысли, я этого не боюсь сказать, едва ли многие из избранников человечества сравнятся с ним. Что же до самопрезрения, еще раз повторю, он делит его со всеми святыми всего мира. Продолжаю о людях с крепкими нервами. Эти господа пред невозможностью тотчас же смиряются. Невозможность — значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже 100 000 тебе подобных, так уж принимай, нечего делать-то, потому 2 × 2 математика. Попробуйте возражать, помилуйте, закричат вам, возражать нельзя, это 2 × 2 — 4. Природа вас не спрашивается, ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а, следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена, и так далее, и так далее. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы не нравятся. Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить. Но я и не примирюсь с ней, потому только что это каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает хоть какое-нибудь слово на мир, единственно потому, что она 2 × 2 — 4. О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все возможности и каменные стены, не примиряться ни с одной из этих стен, если вам мерзит примириться. Дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене будто чем-то сам виноват. Хотя, опять-таки, до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться выходит тебе не на кого, что предмета не находится, а, может быть, никогда и не найдется, что тут подмен и шулерство, что тут просто бурда. неизвестно что и неизвестно кто. Но, несмотря на все эти неизвестности, у вас все-таки болит. И чем больше неизвестно, тем больше болит. Может быть, вы уже устали следить за Достоевским и за его отчаянными попытками преодолеть непреодолимые самоочевидности. Вы не знаете, серьезно ли он говорит или дразнит вас изощренной софистикой. Ну, можно ли в самом деле не пасовать пред стеной? Противопоставлять природе, которая делает свое, не спрашивая нас, наше слабое, ничтожное «я», да еще при том самоуверенно квалифицировать суждение, такую возможность отрицающее, как нелепость нелепостей. Но ведь Достоевский и усомнился в том, вправе ли наш разум судить о возможном и невозможном. Такого вопроса теория познания не ставит. Ибо если разуму не дано судить о возможном и невозможном, то кому же тогда судить? Тогда, стало быть, все возможно и все невозможно. А тут Достоевский, словно насмехаясь над нами, и сам признает, что сил-то у него нет, чтобы пробить стену. Значит, признает какую-то невозможность, какие-то пределы. Зачем же он только что утверждал противоположное? Ведь таким образом мы придем уже к абсолютному хаосу, и даже не к хаосу, а к какому-то грандиозному ничто, в котором вместе с правилами, законами и идеями исчезнет и всякая действительность. Но, по-видимому, за известными гранями приходится и такое испытать. Человек, освобождающийся от кошмарной власти посторонних идей, подходит к чему-то столь необычному и столь новому, что ему должно казаться, что он вышел из области действительности и подошел к вечному, изначальному небытию. Достоевский был не первым из людей, которому пришлось испытать это невообразимо страшное чувство перехода в инобытийное существование, состояние человека, вынужденного отказаться от той опоры, которая нам дается принципами. За 1500 лет до него величайший философ Плотин, тоже, подобно Достоевскому, попытавшийся взлететь над нашим опытом, знанием, рассказывает, что первое впечатление от этого взлета такое, будто все исчезло, и безумный страх, что осталось только чистое ничто. Прибавлю, что Плотин не все рассказал и, пожалуй, главное утаил. По-видимому, не только первое, но и второе, и все последующие впечатления остаются такие же. Душа, выброшенная за нормальные пределы, никогда не может отделаться от безумного страха, что бы нам не передавали об экстатических восторгах. Тут восторг не погашает и не исключает ужасов. Тут эти состояния органически связаны. Чтоб был великий восторг, нужен великий ужас. И нужно сверхъестественное душевное напряжение, чтоб человек дерзнул противопоставить себя всему миру, всей природе и даже последней самоочевидности. Все не считается со мной, но и я не считаюсь с всем. Пусть все торжествует. Достоевскому доставляет даже особого рода наслаждение повествовать о своих непрерывных поражениях и неудачах. Никто ни до него, ни после не описывал с такой томительной, выматывающей душу обстоятельностью унижения и муки раздавленного самоочевидностями человека. Достоевский не успокаивается, пока ему не удастся вырвать у самого себя признание, Да разве сознающий человек может уважать себя? И точно, кто может уважать бессилие и ничтожество? А все записки только и свидетельствуют, что о бессилии и унижениях. Подпольного человека бронят, выталкивают, бьют, что угодно с ним делают, а он словно ищет случая еще, еще и еще претерпеть. Точно, чем больше его оскорбляют, унижают, уничижают, тем ближе он к своей заветной цели. А цель одна, как мы знаем — вырваться из пещеры, из того завороженного царства, где над человеком господствуют законы, принципы самоочевидности, из идеального царства здоровых и нормальных людей. Подпольный человек — самое несчастное, жалкое, обиженное существо. Но нормальный человек, то есть человек, живущий в том же подполье, только и не подозревающий, что подполье есть подполье, и убежденный, что его жизнь есть настоящая, высшая жизнь, его знание, наиболее совершенное знание, его добро, абсолютное добро, что он альфа и омега, начало и конец всего, такой человек даже в подпольном крае вызывает гомерический хохот. Прочтите, как описывает Достоевский нормальных людей, и спросите, что лучше, мучительные ли судороги сомнительного пробуждения или тупая, серая, зевающая, удушающая прочность несомненного сна? Тогда, быть может, вам не покажется таким парадоксальным противопоставление одного человека всей природе. При все видимой бессмыслице это все-таки не так бессмысленно, как апофеоз всемства, той золотой середины, при которой только и могли вырасти наше знание и наше добро. Аристотеля, когда Достоевский называет Клода Бернара, он фактически имеет в виду Аристотеля, его биограф называют преувеличенно умеренным. И точно, Аристотель был гением и несравненным певцом всемства, то есть середины и посредственности. Он впервые твердо установил принцип: законченность есть признак совершенства. Он и создал идеальную, навеки образцовую систему знания и эфики. Не случайно, конечно, средние века, когда пределы возможного опыта расширялись до фактической беспредельности, так прочно держались аристотелевской философии. Аристотель был необходим богословом, как римская государственная организация папам. Католичество было и должно было быть совокупностью противоположностей. Без умеряющего Аристотеля и римских юристов оно никогда бы не добилось победы на земле. Может быть, теперь именно уместно указать и на то обстоятельство, что в русской литературе Достоевский не стоит одинок. Впереди его и даже над ним должен быть поставлен Гоголь. Все произведения Гоголя — и «Ревизор», и «Женитьба», и «Мертвые души», и даже его ранние рассказы, так весело и красочно рисующие малороссийский быт, одни непрерывающиеся записки из подполья. Пушкин, читая Гоголя, воскликнул: «Боже, какая грустная Россия!» Но Гоголь не о России говорил, ему весь мир представлялся завороженным царством. Достоевский понимал это. Изображения Гоголя, писал он, давят ум непосильными вопросами. Скучно жить на свете, господа. Этот страшный вопль, который как бы против воли вырвался из души Гоголя, не к России относился. Не потому скучно, что на свете больше, чем хотелось бы Чичиковых, Ноздревых и Собакевичей. Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не они, не другие, которых нужно было бы поднять до себя. Он сам сказал нам: И это не лицемерное смирение, а ужасающая правда, что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях «Ревизора» и «Мертвых душ». Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание. Не худшие из нас, а лучшие, живые автоматы, заведенные таинственной рукой, и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю. Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтобы, подобно гоголевским мертвецам, изредка, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить своих оцепеневших соседей страшными, душу раздирающими криками «Душно нам! Душно!». Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным вием, у которого веки до земли, и который не в силах их хоть чуть-чуть приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателем мертвого дома. Его сверкающие остроумием и несравненным юмором произведения — самое потрясающее из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить. Но весь смысл второго видения в том, чтобы задавать вопросы, на которые нет ответов, и именно потому, что они так настоятельно требуют ответов. Бесчисленный сон чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь, хоть весь он сосредоточен на одном помысле, на одном желании. Он может только терзать себя и безумствовать. Отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожать свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм нужнее, чем его дивные литературные произведения. Может быть, нет иного способа, чтобы вырваться из власти всемства. Гоголь не употребляет этого слова. Гоголь даже ничего не слышал о Клоде Бернаре и никогда, конечно, не подозревал, что Аристотель заворожил мир законом противоречия и другими самоочевидностями. Гоголь не получил никакого образования и был не ученый в такой же степени, как и те галилейские плотники и рыбаки, о которых говорит блаженный Августин. И все-таки, а может быть, именно потому еще мучительнее, чем Достоевский, он чувствовал над собой и всем миром страшную власть чистого разума, тех идей, которые создал нормальный, непосредственный человек, и которые выявила и прославила теоретическая философия, принявшая наследие Аристотеля.